Глава третья. Бандиты с селедкой в кармане. Солнце скрылось за горизонтом, и в Париже наступил вечер. Хозяева кафе унесли с улицы столики, вывески ресторанов замигали цветными огоньками, а газовые фонари принялись вспыхивать друг за другом, словно звездочки в ночи. Вот и заведение мадемуазель Шанталь готовилось к закрытию. Последние клиентки, щеголяя новыми прическами, покинули салон. А хозяйка салона, худенькая дамочка с острым носом, осиной талией и ногами-спичками, уже подсчитала дневную выручку и собралась домой. «Ну что ж, благодарю», — сказала Коко своим друзьям. «Увидимся завтра утром». «Коко, ты уверена, что не хочешь остаться с нами?» — спросила Жозефина. «Это было бы любопытно», — призналась кошка-модница, «но мадемуазель Шанталь будет тревожиться, если не найдет меня дома». «Ступайте к своей хозяйке, Коко. Мы обо всем позаботимся», — поспешил сказать Додо, выпятив грудь с надушенной шерсткой, мягкой как пух. Модница кокетливо улыбнулась. «Вы просто золото. Если проголодаетесь, загляните в кладовку. Там я оставила бутерброды, недоеденные клиентами. Ну, мне пора бежать. До завтра, друзья!» С этими словами Коко исчезла за дверью салона вслед за мадемуазель Шанталь. Через мгновение тяжелая наружная решетка с лязгом опустилась. «Бамц-барабамц!» «Какая-то Коко стильная!» — мечтательно вздохнув, прошептал Додо. Луноброд покосился на бродягу. «Гроза всех торговцев рыбой на Монмартре растаял при виде красотки». Черный кот уже хотел отпустить очередную шутку, но Жозефина легонько шлепнула его и мяукнула на ухо. «А ну, прекрати! Бродяга тоже имеет право влюбиться. Что в этом плохого?» Наступила ночь, и салон изменил свой облик. Все предметы погрузились во тьму, и только свет фонарей и огни экипажей, проносящихся по улице, зловещими отблесками мерцали в зеркалах. В комнатах, где еще недавно раздавались голоса, теперь стало тихо-тихо, и даже ароматы пудры и лосьонов казались призрачными. «Ой!» — испуганно прошептал Помпончик. «А здесь случайно не водятся привидения?» «У-у-у!» — завыл Додо страшным голосом. «Я призрак Баффолино! А сейчас я проглочу котенка-ребенка!» Старый бродяга набросился на Помпончика и куснул его за ухо. От страха котенок подскочил так высоко, что очутился на люстре. «Полно дурачиться, Додо!» — пристыдила его Жозефина. «А ты, Помпончик, слезай. Поверь мне, тут нет никаких привидений». «Это правда», — подтвердил Луноброд. Коко говорил о чьих-то следах и о бумажках, пропахших селедкой. «А, насколько мне известно, призраки не оставляют следов и не едят селедку». Мяуки прошмыгнули в кладовку. Коко не обманула. Там стоял поднос, полный бутербродов с паштетами из утки и лосося. Не ужин, а кошачья мечта. Наевшись в волю, друзья решили действовать подвое. Жозефина и Помпончик остались наблюдать за главным входом, а Луноброд и Додо через узкую лазейку для котов попали на задний двор. Во дворе... ни звука, вокруг ни души. В углу стоял старенький велосипед, а рядом — обшарпанный мусорный бачок. Луноброд и Додо запрыгнули на крышку бака. Оттуда все было видно, как на ладони. Коты притаились в засаде. «Может, незнакомцы проникли внутрь через лазейку для котов, как мы?» — предположил Додо. Мяукнул Луноброд. «Тогда должны были остаться следы кошачьих лап». «Верно», — ответил Додо, задумчиво шевеля усами. Коты еще немного вполголоса помяукали и притихли. Так они долго сидели в тишине и темноте, пока их не сморил сон. Проснулись Луноброд и Додо от звука чьих-то шагов. «Ну, Коко, перестань, щекотно же!» — пробормотал с просонья Додо. Ему приснилось, будто кошка делает ему лапа-педикюр. «Не говори ерунды, Додо, это же я!» — буркнул Луноброд. «Да проснись-то, наконец, сюда кто-то идет!» И в самом деле во двор зашли три человека, освещая путь переносным фонарем. Они крались гуськом на цыпочках, чтобы ни одна живая душа их не услышала. «Подозрительные типы!» — шепнул Додо, притаившись в тени. Невысокий человек, который шел впереди и держал в руках фонарь, явно был главарем. На коротышке были темный элегантный костюм, жилет и галстук-бабочка. «Чем это он надушился?» — мяукнул Луноброд, дернув чутким носом. «Он что, облился розовой водой?» «Видно, так и есть», — подтвердил Додо, недовольно поморщившись. Второй злоумышленник был человеком почтенных лет и щуплого телосложения. Очки у него сползли на кончик носа, а за ушами торчали редкие волосенки. Он был в бежевой куртке с кучей карманов, а на шее болтался докторский стетоскоп. Наконец, третий, огромный как слон громила в замасленном комбинезоне, тащил за плечами большой холщовый мешок. «Постойте! Если мой нюх меня не обманывает, в кармане у него бутерброд с селедкой», — с видом знатока, обнюхивая воздух, сказал Додо. «И завернут он в бумагу», — воскликнул Луноброд. «Но погоди, что они задумали, пес, меня укуси?» Тем временем тройка подошла к черному входу салона «Шанталь». Тут человек с фонарем прошептал: «Вот мы и пришли». «Шеф», — заговорил Верзила, — «можно я выбью дверь, а?» «Выбивать двери не в наших правилах, Бобо. Я тебе тысячу раз говорил». «Ну, пожалуйста, шеф!» — захныкал громила. «Если не прекратишь клянчить, я сам выбью дури с твоей пустой башки. Давай, док, очередь за тобой». Старичок-док подошел к замку, приложил к замочной скважине стетоскоп, вытащил из кармана какие-то странные инструменты и принялся за дело. Не прошло и минуты, как дверь отворилась, словно по волшебству. «Надеюсь, ты не наследил?» — шепотом спросил главарь. Док обиженно насопился. «Я никогда не оставляю следов. Я же профессор по части взломов». Бандиты прокрались в салон. Додо и мистер Луноброд, разумеется, тотчас прошмыгнули за ними. «Тссс!» — прошептали они Жозефине и Помпончику, которые ждали за порогом салона. «Куда пошли эти трое?» «Они спустились в подвал», — ответила Жозефина. Четверка котов беззвучно устремилась вниз. Подвал располагался прямо под салоном. Потолок нависал низко-низко, а на стенах от сырости проступали темные пятна. Повсюду лежали сваленные в кучу манекены, сломанные парикмахерские кресла, пустые флаконы от духов и всякий ненужный хлам. «Но здесь никого нет», — мяукнула Жозефина. «Куда подевалась эта троица?» «Они там, внизу», — ответил Додо, махнув лапой на пол. Посредине пола зиял ржавый люк, его крышка была сдвинута в сторону. Коты просунули мордочки в отверстие и обнаружили узкую стальную лестницу. Она шла вниз по вертикальному колодцу, а в глубине терялась из виду. Одно было очевидно — этот ход вел в канализацию. Зловоние, которым пахнуло из люка, не оставляло никаких сомнений. К тому же было ясно, что тройка злодеев спустилась вниз, из колодца тянула острым селедочным духом. «Ну что, бежим за ними?» — спросила Жозефина. Додо, как и всем бродягам, смелости было не занимать. Он уже собрался сигануть в люк, как вдруг с улицы донеслись странные звуки. «Бряк! Бум!» Коты навострили уши и переглянулись в темноте. «Тысяча кошачьих усов!» — воскликнула Жозефина. «Что там на этот раз? Бум! Бряк! Бегите за мной!» — приказал Луноброд. Он вывел друзей из салона через кошачий лаз на заднем дворе. Выглянув на улицу, черный кот вдруг застыл на месте. «Да это просто мусорщики!» — воскликнул Помпончик, увидев двух дюжих парней, которые вытряхивали содержимое мусорных бачков в большой грузовик. Коты с облегчением мяукнули и кинулись обратно в погоню за тройкой злодеев, проникших в загадочный люк. Но усатых детективов ждал неприятный сюрприз. Ржавая лазейка захлопнулась и никак не хотела открываться. «Лапы, царапы!» — не сдержалась Жозефина, изо всех сил нажимая лапками на крышку люка. Коты по очереди попытались открыть коварную преграду, но все было напрасно. «Вот беда! Теперь нам внутрь не попасть!» — воскликнул Помпончик. Но больше всех огорчился Додо. «Эх, теперь Коко подумает, что я не кот, а шут гороховый!» — жалобно мяукнул он. Жозефина с философским видом заметила. «Додо, не думай, что все на смарку. Мы видели трех злодеев и обнаружили люк. К тому же скоро рассвет», — сказал Луноброд. «Может, отложим расследование на следующую ночь? Как думаете?» «Верно!» — согласился Помпончик, зевая во всю пасть. Этот зевок говорил только об одном — «Пора на боковую».